несчастью, на тот момент я не знал, что боги-поп носит такую неудобную одежду. Рихата купил огромный кусок черной ткани, почти как театральный занавес. В магазине ткани «Сделай сам» и сделал из него плащ и шляпу. Я был в ужасе, когда она мне их показала. Это было отвратительно. «Ты хочешь, чтобы я ходил по улицам в этом?» «Ты будешь переодеваться перед тем, как появиться. А до тех пор одежду можно убрать в спортивную сумку или еще куда». Она достала обычную на вид большую сумку Nike. «Стой! Я правда должен это носить?» Эти улицы словно возвращаются на 10 лет в прошлое. Несмотря на мою обеспокоенность, Рихата просто сказала: «Вот как это будет». Я надел плащ, украшенный какими-то лязгающими штуками, и еще раз подумал, что зря согласился. Сделан он неплохо. Шила она его аккуратно, да и ткань была двойная. Получился он очень плотным. Вы никогда бы не подумали, что это ручная работа. Настолько добротно он был сделан. И вдобавок, настолько же стеснял. «А если меня увидит кто-нибудь из знакомых?» – спросил я, оценивая свое положение. Арихата ответила очень просто. «Не волнуйся, на тебе же будет косметика. Никто тебя даже не узнает». Итак, мы вернулись туда, где закончили. Буги-поп бродит по улицам. Первым делом мы с Арихатой попробовали привлечь ночью на проселочной дороге внимание предполагаемых злоумышленников, которых я должен был затем побить во имя вечной любви. Звучит по-геройски, и чувствую я себя, словно выступаю в каком-то конкурсе. И все же, если кто-то попытается напасть на Рихату, я не буду просто стоять и ждать, пока ее куда-нибудь уведут. «Думаю, ты справишься. Ты правда очень сильный», — сказала она. «В конце концов, я парень, поэтому не могу сказать, что ее слова неприятны мне». Поэтому мы, как и сегодня, продолжали. До того, как я стал этим заниматься, я понятия не имел, насколько опасен этот город. Не верьте в то, что говорят люди. Япония не такое уж безопасное место, как уверяют вас правительство и СМИ. Доказательством тому служило то, как легко Арихата, наша приманка, завлекала добычу. Если хотите знать, мой учитель по карате был вынужден покинуть Японию после своего очередного столкновения с непримиримой жестокостью. Ведь человеку с таким чувством справедливости было тяжело жить в Японии, закрыв на все глаза. В таких вещах я не слишком отличаюсь от своего учителя. Если бы он только знал, что его ученик последует по его стопам, он бы взбесился. Но почему именно Арихата захотела, чтобы я этим занимался? Этого я понять не мог. Большая часть дел была мне неподвластна. В остальных я ловил себя на мысли, что мне нравится эта маленькая игра. И не только потому, что я был с Рихатой. «Очень скоро начнется учебный год. Что тогда?» – спросил я в глухом переулке, пока она наносила косметику буги-попа. Ответа не последовало. После нанесения крема для кожи, она начала шлепать лицо пудрой. «Скажи честно, сколько мы еще сможем заниматься этим?» Она ничего не ответила, спокойно занимаясь моей подводкой. Ее лицо было в паре сантиметров от моего. Губы слегка сжаты, словно она целовала меня. «Что скажешь?» Лицо буги-попа, видимо, очень и очень светлое. Под глазами черные линии, или же голубоватые тени. И поверх всего этого великолепия, опущенная на глаза шляпа, заставляющая его выглядеть бесчувственно, как призрак. Если бы я с ним повстречался ночью в темном переулке, я бы, наверное, обмочился. «Ну?» – настаивал я. Она убрала глаза, после чего я услышал: «Масаки». «Да?» «Я что-нибудь могу для тебя сделать?» «Ты такая грустная». «Я все сделаю. Ты только попроси. Все, что хочешь, Масаки. Мы сделаем это». Она никогда не смотрела на меня, но эти слова заставили ее покраснеть. Я остолбенел. «Я знаю, этого недостаточно, но если я могу что-нибудь сделать, я сделаю. Все, что ты пожелаешь, Масаки, я сделаю все, что ты от меня хочешь». Я никогда не видел ее в таком отчаянии. Она дрожала, выглядела такой несчастной. Я почувствовал боль в груди, словно там горел огонь. Почувствовал, как меня захлестывают эмоции. «На этот раз я сыграю буги-попа так хорошо, как только смогу», — сказал я, опустив голову. Она подняла свою и посмотрела на меня. Прозвучал ее обычный ответ. «Почему?» «Ну, по правде говоря, это даже забавно». Это была не ложь. К такому выводу я пришел совсем недавно. «Масаки». Ее рука протянулась ко мне, затем остановилась, немного колыхаясь в воздухе, и в бессилии опустилась. «Ты дурак, Масаки», – прошептала она. «Я знаю», – сгримасничал я. «Можете считать меня неудачником, но дальше ничего не случилось. Ничего». Сегодня они никого не поймали. Ая ходила от одной опасной точки к другой, но ее никто не преследовал. «Мне даже немного полегчало», – сказал Масаки. «Если бы на тебя каждый раз нападали, это было бы просто безумием каким-то. Даже подумать страшно». Он снял свой костюм и передал Ае, как обычно. Следить за костюмом было ее работой. Она должна была зашивать всякие дыры или порезы, но сегодня ничего не было. «Масаки, как ты?» Начала Ая, стоя на темной ночной улице. Но Масаки был занят снятием грима с лица, поэтому не слышал ее. «Ух, что ты говоришь?» – переспросил он, вытирая лицо чистящим кремом. «Ничего», – оставила вопрос Ая. Она хотела спросить, как ты ко мне относишься. Но каков бы ни был ответ, Ая ничего не могла изменить, потому что она лгала ему. «Тогда я провожу тебя до дома». «Не стоит». «Не глупи. После стольких нападений я не позволю тебе никуда без меня ходить». Улыбнулся Масаки. Этот разговор постоянно повторялся. Они отправились на автовокзал около станции, сели на последний автобус и поехали в сторону ее дома. Ая не знала, о чем можно было поговорить, а Масаки чувствовал, что слова тут излишние. Ая время от времени поглядывала поверх него, и каждый раз его глаза были устремлены на нее, а на лице его была улыбка. Как будто просто сидеть с ней было уже забавно. Когда же Ая заметила эту беззаботную улыбку, у нее кольнуло в груди. Она не знала, что делать. «Извини», – прошептала она, но голос утонул в шуме автобуса. Он наклонился к ней. «Что?» «Ничего». Она потрясла головой. Наконец автобус доехал до их остановки. Они вышли, и Масаки проводил ее до лифта. Ну вот и все. Дальше он идти не мог. «Спокойной ночи». «Спокойной». Ая ни о чем не могла думать. С сумкой Nike на плече, в которой лежал костюм буги-попа, она вошла в лифт. Двери закрылись, и он поехал наверх. Она прикусила губу. В ее куртке что-то задвигалось. Это звонил телефон. Она достала его и ответила. «Арихата». «Камилла». Этот голос был враждебным. «Да». В этот раз контакта не состоялось». Голос Аи немного дрожал. «Думаю, подделка была слишком легкой добычей для него, поэтому нам нужно добавить в план пороха». «То есть, это значит…» Аи почувствовала, как кровь в жилах холодеет. Злобный голос продолжал. Он повесил трубку. Ая в ужасе застыла. Лифт остановился. Двери открылись. Но ноги ее так тряслись, что она и шагу сделать не могла. Несколько секунд спустя двери перед ней закрылись.